281. Как совместить гармонично небесное и земное? Как, не отрываясь от земли, в то же время уделять должное внимание духу? Как сумерки настоящего примирить с сияющими перспективами будущего? Постоянным памятованием о наинужнейшем. Все, что нас окружает, не наше. Наша Родина и дом не здесь, но там, в мире надземном. Здесь мы лишь гости, лучше сказать, путники. Только понимание пути соответствует земному пребыванию. И тогда можно не привязываться ни к месту, ни к дому, ни к вещам. Все временно и все не наше, и даже к собственному телу. Отношение станет другим, и оно тоже не наше, и тоже на время. И к болезням его, и немощам можно относиться иначе. Майя реальна, и в то же время действительности она не являет. Полная аналогия с миражом и есть, и нет. Когда мысль переносится в область духа, сознание получает прочную основу и опору. 282.